Материал о трубах создал мне устойчивую популярность, которой, боюсь, я не заслуживаю. По-современному отстроенный центр, светлый и приятный. Но если говорить о квартире, то меня нисколько не тянет к этим новым постройкам, к которым все так рвутся. Может быть, поэтому у меня еще нет врагов. Я устроился в солидном старом доме, с уютным двориком, защищенным от городской суеты, с высоким каменным забором, клумбы, дорожки, мощенные плитами, и несколько деревьев, среди которых есть молодой орех. Конечно, это не то могучее дерево, что высоко поднимается над моим бывшим домом. Это его младший родич, которого словно нарочно прислали мне, чтобы я не порывал связь с древней династией орехов. Дом двухэтажный и весь в моем распоряжении. Моем и, конечно, детей. Потому что дети тоже здесь, и это вполне естественно было бы. Поистине жестоко с моей стороны оставить их в интернате, чтобы в один прекрасный день, выпросив у воспитательницы разрешение сходить к дяде в гости, они пришли к старому дому, а им навстречу вышла бы Лиза и сказала: «Вашего дяди нет и не будет». Так что дети у меня. Хоть этот вопрос я сумел уладить, правда, не без досадных формальностей. Румяна уже в первом классе, а Гошу ходит в детский сад. И под вечер, когда Румяна приготовит уроки, они оба уходят во двор соседки, немолодой вдовы, у которой тоже двое детей. А где двое, там и четверо. Вообще дети не отнимают у меня много времени. Девчонка даже помогает мне по хозяйству. Вместе со вдовой, конечно, который самоотверженно справляется с более трудной работой и не угрожает моей репутации, поскольку возраст у нее уже не тот. Всего лишь 2 месяца, а мой быт вошел в нормальное русло. Он четко размечен и привил мне массу привычек. Просто диву даешься. Как это человек, едва выбравшись из одной консервной банки, ухитряется так быстро влезть в другую? И все же между той и другой есть некоторая разница. Сдвинув шляпу на бекрень, ты можешь с полным основанием сказать себе: «Жизнь начинается». Подходить к своему 40-летию и радоваться тому, что жизнь начинается, это не что иное, как издевательство над самим собой. Но у меня такое чувство, будто я медленно и мучительно просыпаюсь после долгой спячки. Медленно и мучительно, как это бывает, когда накануне вечером примешь двойную дозу люминала. Я просыпаюсь. Я уже проснулся. Я уже стою на обеих ногах, подбадриваю я себя, чтобы ускорить процесс и вдохнуть, наконец, радость. Хотя проснуться для того, чтобы отпраздновать свой 40-й день рождения — это не такая уж большая радость. И все-таки факт остается фактом. Я просыпаюсь. Встав с постели, я готовлю детям завтрак, поднимаю их при помощи радио, а проводив кого в школу, кого в садик, принимаюсь, как обычно, за самое нудное занятие — бритье. Потом иду в центр, чтобы прогуляться и просмотреть газеты в укромном уголке позади кафе. А в голове назойливо зудит мысль, что мне не мешало бы соорудить какой-нибудь сценарий документального фильма и написать книжку для детей. Так теперь у меня есть дети, а дети требуют дополнительных расходов. Сделаем. Успокаиваю я себя. И это сделаем. И иду в столовую, чтобы получить обед на дом. А когда вхожу в наш двор, дети уже там. И Румяна торопится сообщить, что Гошко научился говорить гадкое слово. А я внушаю ему: «Избавь ты свою психику от подобной мерзости. Это не украсит твой литературный стиль. Словом, у меня вошло в привычку говорить с ним, как со взрослым. Пускай привыкает, раз теперь даже простые люди подражают дикторам телевидения. Гошка не должен оставаться белой вороной. После обеда я усаживаю Румяну готовить уроки, обещая, что если у нее не все получится, вечером ей помогу, и ухожу в редакцию. А в редакции, как во всякой редакции, нет нужды подробно рассказывать, что там да как. Вот так. В мелких заботах и делах проходит мой день. И мое призвание, как сказала бы Лиза, сводится к тому, чтобы всегда быть при деле. Работать там, куда меня поставили, вместо чтобы рваться на сцену. И постепенно я свыкаюсь с ощущением, что больше не болтаюсь на плоту «Медузы». Если даже я все еще там, то уже расстался с группой смирившихся жертв, потому что нельзя смиряться, если у тебя двое детей и масса забот. Да может, я все еще не покинул плот? Не будем спорить. Однако мое место теперь среди тех, кто напряженно всматривается в далекую линию горизонта, где маленьким белым зайчиком светятся паруса надежды. Поздно вечером я вытягиваюсь на кровати. Сквозь распахнутое окно доносятся далекие ночные звуки, гудок вечернего поезда, собачий лай и тихий шелест моего ореха. Я уже готовлюсь совершить свою обычную прогулку в лес, в этот изменчивый и странный лес моих сновидений. И вдруг вижу, что на тропинке, ведущей к лесу, стоит Лиза. «Смотри-ка, ты словно из-под земли выросла, — изумляюсь я. — Вовсе не из-под земли, — отвечает она, как всегда равнодушно. — Я гуляю, а тебе что надо?» «Как это что надо?» — возмущаюсь я. «Ничего-то она не понимает, эта женщина. И так как сейчас она ничего не понимает, я пытаюсь ей втолковать, что сейчас, именно сейчас, больше, чем когда-либо, мне нужен счастливый эпилог. Вся эта история могла бы иметь 100 различных окончаний, но сейчас мне больше, чем когда-либо, нужен хороший вариант. И не потому, что я пишу роман, и не потому, что хорошие варианты так редки в человеческой жизни, а просто потому, что не может и не должно все кончаться. Наоборот. Правда же? И потому, что эпилог бедняцкого счастья, та веточка, за которую я ухватился, чтобы не рухнуть в пустоту, подобно тому, как в свое время моя тетушка вцеплялась костлявыми пальцами в меня, чтобы не рухнуть в бездну истерики. Истерика. Истерика — это пустяк. Бывают бездны пострашнее. Что-то ты стал не в меру болтлив. Как перебрался в провинцию, — замечает Лиза. Прежде, когда мы жили вместе, ты не был таким болтливым. Скажи лучше, — спрошу я, — как у тебя дела с Владу? А тебе какое дело? Ты уехал, и ладно? Да, уехал. — говорю я, — чтобы ты не воображала, будто ты мне нужна, тем более, что у тебя уже был жених, и без меня ты вполне могла обойтись. — Конечно, могла обойтись. Не исключено даже, что ты больше нуждался в этой гусыне, чем она в тебе. Нуждался, чтоб поменьше копаться в себе самом, чтобы поменьше думать о собственной персоне, чтобы ты не воображал, будто с тебя начинается и тобой кончается все на свете, и не мерил всех и вся на свой аршин, а чтобы разглядел в себе сомнительную величину сложного и запутанного уравнения, где кроме икса, игрека и зета мельтешат и все остальные буквы алфавита. Это дало тебе ощущение, что, будучи сомнительной величиной, ты все же занимаешь какое-то место в уравнении. Что если ты не приносишь пользу самому себе, то можешь оказаться полезным для другого, пусть малым, пусть временным. Я ее вижу на тропинке так ясно, так отчетливо, как видел в тот вечер там у себя в комнате. Когда, примеряя платье, она спрашивала, ну и как? Не подозревая того, что самое привлекательное она казалась, когда была в паузе между двумя платьями. Я вижу ее вполне отчетливо, хотя понимаю, что это мираж. Я давно убедился, что миражи мы видим более отчетливо, нежели реальность. «Не валяй, дурака», — говорю я себе. «Это Лиза мираж, а настоящей Лизы больше не видать. Поминай, как звали. Она прошла по твоей жизни безвозвратно, как и по жизни некоторых других типов. Она выполнила свою задачу, может быть, сама того не сознавая, разбудила тебя. И привет. Особенно тебе не досаждала, ведь человек, который вас будет, обычно вызывает такую досаду, что хочется крикнуть «убирайся ко всем чертям!» А теперь вот, когда я уже пробудился от спячки и обнаружил, что ее нет, меня не покидает ощущение, что этой идиотки мне ужасно не хватает. Я снова ее вижу в тот прохладный осенний вечер в тонком летнем платье, стоящей на тротуаре перед домом. Я бы хотела поговорить с вами. И несколько позже, сидящий в старом кресле, ее темные глаза озабоченно смотрят мне в лицо. «Вам, Тони, кажется, что вы делаете открытие, а на самом деле вы нагоняете себе температуру. И еще в другой раз, когда я ей говорю, что нечестно смеяться только в присутствии инженера». И она улыбается мне своей светлой лучезарной улыбкой. И позднее, когда она стоит посреди ночной улицы, словно орлеанская дева, решительно зажав в кулаке пилку для ногтей. И еще позже, когда ее до слез растрогал убогий перстень. «О, Тони, не ожидала этого от вас!» И когда она смотрит мне в лицо увлажненными глазами и обнимает меня красивой белой рукой, а я повторяю про себя, что надо держать ухо востро, как бы не угодить в пропасть. Мне все казалось, что я ее спасаю. На самом же деле было наоборот. Это она спасала меня, хотя и сама она не меньше моего нуждалась в помощи. Если я болтался в житейском море, как пробка на воде, в самом деле, чем я был лучше пробки, то Лиза металась в разные стороны с тем же нулевым результатом, не считая случаев, когда рисковала совсем увязнуть в какой-нибудь заварушке. Вот до чего можно дойти, чтобы такая тебя спасала. «Мне ее не достает», — говорю я себе. «Тебе вечно чего-нибудь не достает». «Что ж ты, собственно, в ней видишь? Женщину? Но она никогда тебе не принадлежала, хотя, если бы ты и захотел овладеть ею, это могло бы произойти в первый же вечер». «Тогда что?» «Лекарство. Горчит она, как всякое лекарство. Или, может быть, собеседника? И рассуждение не стоит и того, чего стоит рассуждение пятку. Итак, чего же говори?» «Лиза... Лизы мне не достает, и хватит морочить себе голову вздорными вопросами». Субботнее утро, и, что особенно важно, на улице светит солнце. Ночью шел дождь, на мраморных плитах тут и там все еще стоит вода, и в этой воде отражается голубое небо, будто под ногами валяются осколки голубого стекла. Я совершаю свой обычный рейс от газетного киоска до кафе, и вдруг вижу, прямо передо мной стоит она, совсем как на той тропинке, ведущей к лесу. Она стоит на углу возле галантерейного магазина, рослая и стройная, в каком-то черном платье, которое я вижу на ней впервые, ее гардероб явно обогащается. Вот она, Ее белое лицо, и черные крупные кудри, и полные розовые губы, которые улыбаются мне, но, может быть, я ошибаюсь. Вы прямо как из-под земли выросли, — говорю я, подходя к ней. Не из-под земли, — отвечает Лиза. Приехала проведать ребенка. Ах, да, — киваю я, — ребенка проведать. Я совсем забыл, что у нее, как и у меня, есть детская проблема. Впрочем, я приехала и по другому поводу. По какому же? Да насчет работы. Муж моей двоюродной сестры пообещал мне место секретарши, и, наконец-то, мне повезло. Чудесно, — говорю я. А Ильев? Что Ильев? У Ильева есть работа, я о себе говорю. Нет, меня другое интересует. Вы расписались? Еще нет. Что ж вы тянете? Тони, вы часом не слепой, — произносит Лиза печально. Неужто не видите, как я одета? Не дурно, хотя и несколько траурно. Несколько? Что ж, по-вашему, я еще и вуаль должна надеть? И, возмущенная моей недогадливостью, она добавляет, — папа умер. — Который же? — Вы знаете, который. — Прости его, Господи, — бормочу я, — но при мне вы ни разу его папой не звали. — Да, но когда ему совсем стало плохо, я начала звать его папой, и вы представить себе не можете, как это его трогало, хотя он об этом и не говорил. Я решила всегда звать его так, раз уж признала в нем отца. Так и должно быть, соглашаюсь я, хотя ему едва ли удастся это услышать. Как знать, — отвечает Лиза. Школа, влияние Петка. А вам неприятно, что вы меня встретили? — вдруг спрашивает она. Чему эти вопросы? — тихо говорю я. Да ведь я отчасти из-за вас приехала, может быть, главным образом из-за вас. Мне захотелось вас повидать, узнать, как вы тут. А как на это посмотрит Ильев? А меня это не волнует, — сухо отвечает она. Затем спрашивает, как бы между прочим, а вон в том кафе кофе не подают? Думаю, что подают. Тогда почему вы держите меня здесь, на углу? Разве не видите, что я в новых туфлях? Так что мы идем в кафе, чтобы посидеть за столиком между газонами среди декоративного кустарника. Я здесь уже свой человек, и официантка аккуратно приносит два двойных эспрессо, приготовленных без экономии материала. Лиза отпивает глоток кофе, закуривает, после чего вдруг сообщает мне. Я не собираюсь выходить замуж за Ильева, Тони. Значит, этот мещанин вас все-таки оставил? Почему он меня оставил? Неужто я сама не способна кого-нибудь оставить? Почему ж вы его оставили? Потому что я люблю вас. Здрасте. Впрочем, я с давних пор вас люблю. Порой мне даже кажется, что я вас полюбила с самого начала, иначе разве я могла бы вас так ненавидеть? — Так, значит, вы меня еще и ненавидите? — Иногда. — Вас это удивляет? — Нисколько, это ведь вы. — Это в самом деле так. Встречается на твоем пути этот единственный человек твоей жизни. Встречается, наконец, после такого долгого ожидания, и вдруг оказывается совсем не таким, каким ты его видела в своих мечтах. И всякий раз, когда он оказывается другим, ты невольно начинаешь его ненавидеть. Так, и пока вы ненавидели меня, вы подружились с Владу. Это потому, что я потеряла всякую надежду. Вы смотрели одинаково, что на меня, что на стенку. А Ильев порядочный человек. Я решила водить дружбу с ним. Если это проймет, то нехорошо. Если нет, значит, дело безнадежное. Тогда пусть хоть у моего ребенка будет отец. Но и как же? Ильев перестал быть порядочным человеком. Ильев все такой же. но это его расчетливость, я этого терпеть не могу. И потом, когда вы уехали, я окончательно поняла, что ничего у нас с ним не получится. Зря обзаводились снарядами. Они куплены ради вас, Тони. Мне хотелось понравиться вам и услышать от вас. Никуда ты не пойдешь, ты останешься здесь. Разве я этого не сказал? Значит, моя оплошность. А вам на самом деле хочется, чтобы я так сказал? Вы еще спрашиваете? Лиза смотрит на меня долго, укоризненно. Да, и мне кажется, вас не хватало, бормочу я. Даже не знаю, чем это объяснить, но мне ужасно вас не хватало. Тони, миленький, спокойно, говорю я. Есть еще одна деталь, детский вопрос. Но мне казалось, Петю вам нравился, говорит она, и при этом лицо ее вдруг становится грустным. Слов нет, но дело в том, что у меня тоже дети. Это та парочка, догадывается Лиза. Ну, теперь ты и в самом деле меня потряс. Это вот я от тебя не ожидала. Где же они? Я, должно быть, и в самом деле ее потряс, если она вдруг переходит на «ты». Спокойно, повторяю я. Всему свое время, сперва надо расплатиться и пойти забрать Петю. Да, Петю. Ребенок, конечно, не проблема, разве что в каком-нибудь глупом сценарии. Будет ребенок твоим или нет, полностью зависит от тебя. И все же лучше, что отец его Петко, а не какой-нибудь безмозглый балбес. Хотя, вроде бы, именно это обстоятельство должно меня задевать, что он достался мне в наследство от Петко. Получается, что и в этот раз, как всегда, Петко мне что-то подбрасывает, а моя задача — довести дело до конца. Не исключено. Правда, что в один прекрасный день он снова появится на горизонте и спросит, как там наш сын? Но, вероятнее всего, он вообще не появится. Бесследно исчезнет, может, и не бесследно. Кое-что у меня все же от него останется. Я не хочу сказать, что он оказал на меня влияние, к сожалению, едва ли об этом можно говорить. Моя драма, если таковая существует, не имеет ничего общего с драмой этого человека, с невыразительным лицом и одержимостью во взгляде, который смирился с тем, что он как радиоприемник вбирает в себя мысли и волнения всего человечества. И все же во мне что-то осталось от него. Не совсем незначительный штрих в моих воспоминаниях, тень недоумения или даже нотка зависти. Когда я оглядываюсь назад и окидываю мысленным взглядом всех своих знакомых, то среди них этот бедолага — единственный, кого я могу назвать счастливым, или, по крайней мере, не несчастным. А если человек не несчастный, то какой же он? Да, но в данный момент речь идет не о Петко, а о Петьё. И вот через каких-нибудь полчаса мы направляемся к нашему дому, к дому с двором и орехом, теперь уж мы втроем. А там нас ждут еще двое, так что всего нас теперь пятеро. Трудно поверить, что так быстро растет народонаселение планеты и как стремительно мы приближаемся к демографическому взрыву. Петью при этом теребит мою руку и спрашивает, не самолетом ли я прилетел, как и в прошлый раз. А я говорю, нет, на ракете, но ему не терпится узнать, один я приехал или вместе с его мамой, и я отвечаю, что нет, но что в дальнейшем нам, пожалуй, придется ездить вместе. И вообще, Петю, плохи наши дела. Малыш поднимает у меня свои большие любопытные глаза. Почему плохи? Спроси у мамы, она тебе все объяснит. Однако Лиза ничего не объясняет. Она только смеется. Не знаю, говорил ли я, но У этой женщины поясни ослепительная улыбка. Может быть, именно из-за ее улыбки я и потерял рассудок. Стоит ей улыбнуться. Вот именно, стоит ей улыбнуться. Итак, стоит ей улыбнуться, и плохи твои дела. Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.